Das heißt zugleich, die abenteuerliche Philosophie, die Gesinnung auf die Geschichte des abenteuerlichen Weltens hat mir gezeigt, dass die bisherigen Welten keine Fragen niemals gestellt werden. Посвященный феноменологии аристотеля. Сегодня я хотел обратить внимание на то, с чего я уже, собственно, начинал серию бесед по феноменологии аристотеля с определения риторической физики. То есть я обратил внимание, как вы помните, что на то, что в феноменологии Аристотеля физические явления находятся на границе между миром сознания или областью сознания и геистической сферой «ну что?». И в этом качестве законы физические законы и такие понятия, как сила, о чем мы говорили, время, о чем мы тоже говорили, и пространственность, вот все это должно осмысляться, само понятие категории, вещи или движения, все это должно осмысляться в круге сознания. То есть вот само сознание, как таковое, не логика, а именно сознание. И здесь это важно, разделение между мышлением и сознанием. Вот это круг сознания и есть круг внутри которого, точнее на границе с которым и располагаются феномены, располагаются феномены, космические феномены, скажем так, которые, в общем, изучает физика. Именно там вот и есть фьюзис, там они восходят, вот на этой границе восходят. То есть фьюзис – это космическая граница, за пределом которой лежит сфера ничто, геистическая сфера ничто, которая может быть как участвующие в феномене, тогда это ничто становится действительным, так и не участвующие, тогда ничто является привационным стеросисом, чистым отсутствием. И вот это представление о ничто, которое становится актуальным, это Гюле, а Гюле, которое входит, Гюле, которое к просто что-то, к чему-то, становится таким, обладает, приобретает некоторые качества, качества отношения. И другая часть этого ничто является чисто привационным, чистым решением, чисто просто отсутствием, которое так и остается потенциальным, то есть силовым. Сила ничто окружает, сила ничто, которая ни к чему не относится, окружает такой ближний круг, ничто, которое относится к вещам, это с той стороны круга сознания, за его пределом. А внутри предела, внутри сознания находятся сами структуры функционального акта. И между одним и другим находится такой пояс вещей, который, о чем мы говорили, следует изучать. То есть физика имеет, физика, которая и принадлежит к области вот этого круга, этой ограды между сознанием и ничто, вот эта физика должна изучаться с помощью не логических законов, а риторических. Почему? Много раз я уже к этому обращался, потому что нельзя применять законы вечности к миру становления напрямую, потому что законы вечности и закон, где все есть одно, тождественно самому себе, это божественная область теологии, математики и логики, где А равно А, и все вещи следуют вот этим базовым, фундаментальным, логическим, математическим, арифметическим установкам. Это божественный мир. И есть мир неподвижный двигатель, и есть мир становления. Поэтому если мы возьмем и сразу возьмем вещь из становления, и сразу же к ней приложим напрямую, вот из сферы логики, к сфере периферии, то или иное качество, мы создадим короткое замыкание. Это будет полная неверность, потому что мы припишем свойства, которые присущи Богу, чему-то, что находится в другом. Бог, как недвижимость, может быть мерой движения, но никак нельзя найти в стихии движения прямого эквивалента логическому. Поэтому физико-математические вещи не существуют. Существует либо физическая вещь, и тогда это постоянные изменения, тогда это момент, именно тогда это событие, очень важно. Тогда вещи есть событие, движение. Либо это математическая вещь, тогда это вечная божественная реальность. Вот об этом мы говорили. Напомню, что Хайдеггер, который является феноменологом, и который строит свою фундаментальную онтологию как раз на этой аристотельско-брентановской модели, Хайдеггер, как я говорил много раз, посвятил Аристотелю несколько работ, несколько курсов, некоторые из них стали для меня ключевыми о фундаментальных категориях Аристотеля, где он, кстати, начинает изложение физики с Аристотеля через риторику, через Никомахову этику. То есть в любом случае физическое в его представлении является, имеет ключ в риторическом, а не в логическом. Поэтому он не применяет, как принято в классической теории Аристотеля, не применяет к физике логику, логический аппарат, а склонен к тому, чтобы интерпретировать Аристотеля через риторику. Что и, в общем, Хайдеггер фиксирует в своем тезисе о том, что человек – это языковое существо, что человек – это человек экзистирует в языке. Это значит, что между физикой, скажем, неким пределом, внешним пределом сознания и логикой, внутренним пределом сознания, вот лежит эта область, которая соответствует языку. И, соответственно, мы можем в значительной мере, особенно развивая, вот, например, структурную лингвистику Фердинанда де Сосюра и его последователей Романа Якобсона, Николая Трубецкого из пражского лингвистического кружка, которые эту инициативу они позже продолжили в Америке, Якобсон и его школа, можно сказать, что сознание в каком-то смысле представляет собой некоторую суперструктуру или структуру. Сознание – это язык, языковая лингвистическая структура. Но именно сознание лежит между вечностью и вещами движущимися. То есть сознание является той сферой, где и происходит легитимное соотношение вечного и времени. Потому что с одной стороны у сознания есть недвижимый центр или активный интеллект, муспоэтикос, который заставляет сознание осознавать. То есть это не само сознание, муспоэтикос, но это тот, что делает все остальное мусом внутри сознания, внутри энергетического. И выражается это у Брентана в интенциональном акте. Соответственно, но это некий предел сознания, который представляет собой, скажем, начало или начало божественного измерения. Вот это измерение вечности находится внутри, в центре сознания. Дальше идет само сознание, как горизонтальный проект. И дальше идет его периферия, где находятся вещи мира, сконструированные, если угодно, с одной стороны сознанием, а с другой стороны ничто. Именно на границе между сознанием и ничто находятся вещи. Соответственно, вещи представляют собой некую периферию сознания. Если мы рассмотрим вещи как фантазмы, то, что я здесь называл фантазмами, то есть как образы, как форштеллинги по Брентану или по Фехнеру, то есть как представление, репрезентация, которая находится по эту сторону сознания, то мы можем анализировать вот эти интенциональные объекты, номенклатуру, которую устраивает Маймонг, например, или другие последователи школы Брентана, в общем, всю феноменологию Гуссерля и других феноменологов можем привлечь для того, чтобы многократно и многомерно описывать структуру Форштейна. И, в принципе, на основе инструментов феноменологии от Брентана до Гуссерля и до экстенциала Хайдеггера, а экстенциал по Хайдеггеру это и есть на самом деле то или иное содержание того или иного интенционального акта. То есть хайдеггерские экстенциалы в его специфической философии, как экстенциалы дозайна, вполне можно рассмотреть именно как некоторое содержание, как некий гештальт или содержание интенциональных актов, которые рассматриваются в разных контекстах. Соответственно, Мидзайн, Гендервельдзайн, кстати, Ферштейн, тоже это экстенциал по Хайдегеру, ну и так далее. То есть здесь у Хайдегера широкую номенклатуру экстенциалов, но все они так или иначе могут быть соотнесены с тем или иным модусом отношения сознания к тому, что лежит на его пределе. И по Хайдегеру это промежуточность экстенциалов, а в этом и есть суть, что на самом деле система, да, система сознания, круг сознания, это и есть дизайн по Хайдегеру, есть зельцдизайна, вот внутренние зельцдизайны, есть отчужденная форма дизайнов в виде такой, скажем, абсолютизации естественной установки дознания. И есть некоторая граница, природа которой Хайдегер не разбирает, потому что, собственно, для его анализа достаточно экзистенциалов. И, в принципе, можно сказать, что для нашего познания о мире достаточно, достаточно феноменологического инструментария, достаточно изучения представлений. Ну, если нас особенно интересует проблема некой логики в духе Брентана, то мы обращаемся через сложные процессы перцепции к активному интеллекту и устанавливаем вот эту дугу эвидентности, очевидности между активным интеллектом и вещью за пределы нашего представления. Но это не что иное, как верификация корректного построения интенциональности. То есть, если интенциональный акт корректен, то он эвиденцию его подтвердит, то он эвиденцию. Если он некорректен, то частично корректен, то он результат сравнения с нашего представления с тем, что мы представляем, будет отрицательный. Но ничего из этого отрицания нового о настоящем положении и дел за пределами интенционального акта мы не узнаем. Вот что очень важно. Что это отрицательное, ну, например, если активный интеллект, Спотикос говорит, что ваше представление не соответствует действительности, он, тем не менее, ничего не говорит о том, что соответствует действительности, кроме как в том случае, если мы проведем другой, следующий, скажем, интенциональный акт, и он будет сертифицирован или удостоверен как эвидентность активным интеллектом. Но по большому счету, вот этот верифицированный интенциональный акт или экзистенциал, или неверифицированный экзистенциал, с точки зрения самого дознания, с точки зрения сознания по Брентану, не имеет никакого различия между собой. И тот, и другой, они одинаково возможны, они одинаково достоверны. Только в случае, если мы ищем истину, тогда мы говорим об этом соответствии, которое на самом деле достигается через перцепцию, а перцепцию через движение к центру активного интеллекта, ну, Спотикос, они как-то иначе, они через шаг, еще один шаг вовне, потому что еще один шаг вовне, когда мы делаем, отходя от содержания интенциального акта, мы оказываемся в ничто, в сфере реалистического. То есть там ничего нету, потому что для того, чтобы соотнести правильное и выяснить правильное и неправильное содержание интенционального акта, нам надо сделать не шаг вперед, еще один шаг от центра, а много шагов к центру. И вот тогда только мы можем через глубинную, сложную процедуру всех трех фаз феноменологической редукции мы можем понять, так ли это или нет. А в любом случае можно и вообще удовольствоваться анализом экзистенциалов и с их помощью, скажем, двигаться в структуре такого интенционального космоса, двигаясь по образу. И в этом смысле движение важно и значимо само по себе, не важно совершенно, соответствует ли это этому действительности или не соответствует. В конечном итоге фантазия, поэзия, мифология, сказки и сновидения вполне достаточные и расширенное поле восприятия, и над ними можно также думать, мыслить и брать их за основание каких-то повествований определенного рода, построения знаний. Поэтому воображение столь же ценно, как и наблюдение. На самом деле, в конечном итоге, в любом наблюдении есть элементы воображения, в любом воображении есть элементы наблюдения. На самом деле, это вещи не взаимоисключающие, а с точки зрения феноменологии и в наблюдении, и в воображении важно лишь представление. Тот факт, что в наблюдении представление соответствует истине, а в воображении нет, не соответствует. Но это абсолютно не важно, потому что это соответствие истине – это некоторая совершенно необязательная для сознания. Для сознания совершенно необязательная процедура. В принципе, достаточно, что мы видим то, что видим, чувствуем то, что чувствуем, воспринимаем то, что воспринимаем, что мы конституируем в ходе того или иного интенционального акта, как говорил Майнонг, фантазия артегия или эрнст артегия, серьезно или фантазийно, по большому счету, интенциональные объекты в том и другом случае и в одном, и будучи, будь он тоже по Майнонгу дезидеративным или дегнитативным, объективным или объектом, все это второстепенно. Можно и из этого вполне материала, из материала воображения, из материала фантазии составить себе миры. Это будут миры, потому что это будет космос, это будут космические конструкции, совершенно сопоставимые и соотносимые с теми, которые мы наблюдаем, например, в случае такой слабой фантазии или не обращения внимания на нашу автономную структуру нашего мышления. Это будут те же самые интенциональные акты. Другое дело, что они будут обладать статусом эвидентности, в то время, когда фантастические картины не будут обладать статусом эвидентности, но с точки зрения, если угодно, физики сознания, это все равно, просто все равно. И это главный вывод, ну или, по крайней мере, один из выводов феноменологии. Очень важный вывод, на самом деле, который предполагает жесткое, твердое, последовательную стратегию придерживаться взгляда от «к». То есть это всегда взгляд со стороны мышления мыслящих на мыслимое. И в этом отношении никто, кроме еще более мыслящего, тот, кто мыслит в нас, нас мыслит, нас же мыслит, только он может сказать, правда это или неправда то, что мы видим. То есть существует или не существует, а никто иной. Любое мнение товарища со стороны не имеет никакого значения и веса, потому что истина в этой конструкции, в феноменологической конструкции Аристотеля, она удостоверяется исключительно обращением к активному интеллекту. То есть только активный интеллект может сказать, соответствует ли содержание интенционального акта действительности или нет. Только он. Но он глубоко внутри нас, он никак не других. За ним бесполезно обращаться куда-то еще, кроме как вглубь своего собственного сознания, вглубь своего собственного ума, вглубь своего собственного сердца. Теперь вот интересно, что эта структура, да, таким образом между вечным, который лежит вечным, который находится внутри, скажем, этого активного интеллекта, и приходящим, временным, который лежит на границе между сознанием и ничто, отношение строится через сознание. То есть сознание и есть та территория, где вечное встречается со временным. А вечное и временное не могут сблизиться между собой, минуя сознание. Не бывает такого скачка. Такой скачок возможен только в случае удостоверения активному интеллекту эвидентности вещи. Но для того, чтобы говорить об эвидентности этой вещи, надо пройти через инстанцию содержания интенционального акта, то есть форштеллинга. И без этого форштеллинга или гештальта, если брать такой полный, сочный, максимально концентрированный, максимально обобщающий форштеллинг, гештальт, такой метафорштеллинг, сверхфорштеллинг, выборфорштеллинг, вот, это он сравнивается, потому что не будь его, если мы упустим всю вот эту линию, всю эту дорогу интенциональности от активного интеллекта до самой вещи, то есть до содержания интенционального акта, форштеллинга или гештальта, вот если мы эту дорогу упустим, то мы не можем ничего сказать о вещи, потому что и активный интеллект не способен ничего сказать о вещи напрямую. Он может только сказать одно, что это наше представление соответствует самой вещи. То есть наше представление – это и есть это та же самая вещь, только с одним вычетом, у нее нет материи, то есть нет ставшего актуальным ничто. Поэтому на самом деле активный интеллект не может заменить собой работу сознания. Вот. И поэтому замкнуть вечность на время сам по себе вечность не может. Для того, чтобы вечность замкнулась на время, нужно сознание. Потому что сознание и определит содержание того, что во время. И вот уже дальше этот гештальт, который строит сознание из времени, то есть время в данном случае выступает как некая материя, материя гештальт, вот из этого времени сознание строит гештальт, в него входит, ставший актуальным, и реляционное, просто что-то, Гюле, которое добавляет элемента актуального в ничто. И вот этот, уже вот этот, скажем, продукт сознания, с которым смешивается, который достигает, иными словами, достигает полного предела, вот это как раз и удостоверяет активный интеллект. Если мы уберем фазу работы сознания, то активный интеллект ничего не может удостоверить, потому что там ничего нету. Но можно сказать, что к ничего ничто, все, там ничто. Вот сознание, здесь ничто, вот что он скажет. Соответственно, неприменимо, отсюда вытекает неприменимость математических законов при описании физических явлений. Физические явления – это события, сотканные из времени, а их содержание строится сознанием. Поэтому сознание определяет тот объект, который судится активным интеллектом, если мы зададимся целью сравнить наше представление с действительно вещи, которые и есть это же самое представление, плюс ничто. Но это плюс активный, это ничто, ставшее актуальным. Это вот самое принципиальное. Теперь сделаем следующий шаг и продлим вот эту идею Хайдеггера о том, что человек живет в языке, или о том, что сознание – это и есть сфера языка, или даже сфера бытия – это сфера языка. Соответственно, язык – это дом бытия, говорит Хайдеггер. Так вот, если мы рассмотрим область сознания как область языка, то тут снова, и снова с новой стороны – открывается все значение риторического. То есть, помните, мы говорили, что риторика – это искаженная логика. Законы логики живут внутри активного интеллекта. А есть А только в вечности, на той оси, на которой располагается точка активного интеллекта. А как же быть с этим законом, например, законом логики, или с силлогизмом, построенным по законам логики, внутри сознания? Вот тут-то и возникает риторика, тут и возникает сфера риторического, речи, ремы, которая есть язык сознания. То есть мышление – это не язык, сознание – это язык. Мышление – это нечто другое. Мышление – это логические такие теологические, математические законы. Законы, которые, в принципе, существуют и безотносительно сознания, и тем более безотносительно мира физического сущего. Они существуют просто так. Они вот так и есть. Все это некие меры, некие божественные меры, которые, как идеи Платона, вот, имеют некоторое автономное существование. Аристотель на них не настаивает, он даже не особенно не говорит об их отдельном существовании, но как только заходит до них речь при описании тех или иных явлений, он говорит, что это меры. Меры, которые не являются сущими так же, как являются сущими тела. То есть это особый вид сущего, природа которого Аристотель сам не разбирает, но тем не менее вот будет очень правильно зарезервировать за ними это теологическое измерение. Это измерение вертикали, об этом мы говорили. Так вот, эти законы, законы силлогизма, законы логики, просто скажем, силлогизмы, они для того, чтобы дойти до вещей, которые располагаются на границе сознания, должны пройти весь путь интенционального акта. Но этот путь интенционального акта не есть путь, такой прямая линия, скажем так, в безвоздушном пространстве. Это пересечение языка. Сознание – это поле языка. Интенциональный акт – это своего рода дискурс. Если рассматривать модели Сассюра, ля-лянг и ля-пароля, ля-лянг, язык – это как раз будет вся структура сознания. То, что мы назвали дюнамисом в сфере сознания, именно силой сознания. То есть язык – это могущество, это сила. А интенциональный акт – это дискурс, это пароль, то, что берет определенные элементы языка и выстраивает их в некоторую структуру. это высказывание в каком-то смысле. И поэтому интенциональный акт строится как предложение, как сентенция. Эта сентенция имеет подлежащее, сказуемое определение другие и другие формулы. И вот это представление об интенциональности речи, в то время и о потенциальности языка, из которого, где и находится то, что в сознании имеет статус представлений, форштевнеров. То есть на самом деле язык – это содержание форштевнеров. Интенциональный акт – это высказывание. Вот это вот лингвистическая феноменология, которая позволяет нам еще с одной точки зрения расширить наше представление о риторической физике и, возможно, перейти к какой-то к практической, что ли, форме применения этой риторической физики для изучения феноменов, которые располагаются на границе между ничто и сознанием. Так вот, если интенциональный акт с точки зрения риторической физики представляет собой высказывание или предложение, имеющее такую вертикальную векторную структуру, направленную от центра к периферии, то, скажем, обозначаемое этим предложением у самого Сосюра – это его концептуальное содержание. То есть концептуальное содержание – которая проистекает скорее из коннотации, чем из денотации. Иными словами, высказывание повествует не о том положении дел, которое находится за пределами лингвистической сферы, потому что то, что там находится, это неопределенно, это неизвестно. А с точки зрения нашей модели это просто ничто. Соответственно, там ничего не находится. Соответственно, никакой корреляции, кроме как корреляции с ничто, здесь установить в предложении невозможно. То есть семантика в любом случае определяется чем-то другим, нежели корреляция с чем-то вне языком. Поэтому, соответственно, уже по Сосюру содержание высказывания определяется его смыслом, который, в свою очередь, структурируется из коннотации, то есть из того, как данное высказывание соотносится с контекстом, с другими высказываниями, предшествующими или последующими, и из каких элементов языка, то есть потенциальных означающих, уже таких малых означающих, сем или таких элементов знаков, из которых они состоят высказывание. Таким образом, высказывание приобретает смысл и семантику, исходя из, если угодно, других возможных высказываний, бывших высказываний, и из элементов, которые его составляют. Можно таким образом, вот к чему я клоню, что высказывание можно представить себе как гештальт. То есть последовательность его развертывания, то есть его синтагму, выстраивание высказывания как синтагма, одно и другое и третье, то есть некую последовательность, некую секвенцию, высказывание как секвенцию, можно на пределе, вот когда оно закончено, во-первых, рассмотреть как интенциональный акт, его выстраивание, а вот то, когда оно уже произнесено, или когда оно сделано как синтагму и, подлежащее, сказуемое определение, и так далее. Когда мы дошли до конца, мы получаем некий гештальт. То есть вот я предлагаю приравнять высказывание к гештальту, а гештальт и есть содержание интенционального акта. То есть, когда мы делаем высказывание, мы в ходе этого высказывания и еще этим высказыванием, но не самим по себе, а высказыванием в контексте языка, в контексте других высказываний, бывших и будущих, это очень важно, еще и самое главное возможных, то есть тех, которые принадлежат силовой, динамической структуре сознания. Эти высказывания там живут, и элементы высказывания там живут, то есть это не на пустом месте все строится, они созвучны, они коэкзистируют как некие пары. И если мы что-то не говорим, значит, мы это делаем осознанно. Значит, мы и не говорим то, что не говорим. То, что мы не говорим в высказывании, приобретает характер минус высказывания, что тоже является формой высказывания. То есть то, что, о чем мы умалчиваем в высказывании, то об этом мы тоже сообщаем тем, что умалчиваем. И все это не происходит в пустоте, а каждое высказывание сопряжено со структурами языка, с контекстом, или с тем, что Витгенштейн позднее называл языковыми играми. То есть очень важно, где высказывается это высказывание, кем оно высказывается, кому оно обращено, с какой интонацией оно высказывается. Даже вот звуковой, интенциональный акт, он имеет большое значение. То есть акт высказывания как? Интенциональный акт, это именно акт. И пределом его является гештальт. То есть вот когда мы высказали высказывание, то в результате это высказывание, высказанное, оно представляет собой обозначаемое. То есть вот в высказывании есть обозначение, совокупность элементов высказывания является последовательной, синтагмической последовательной обозначающих, а обозначаемое это есть гештальт высказывания. То есть его общая, совершенная, законченная форма включает то, что в нем не высказано, и включает то, что было высказано до и будет высказано после. Поэтому, на самом деле, таким образом, гештальт – это и есть тело или кинетическое событие. Помните, мы говорили о том, что сознание, пробуя такую континуальность, неупорядоченную континуальность длительности, такую связанную, делает в нем до и после, привносит в него время. То есть время, как время сознания, разрубает непрерывность и, в общем-то, безвременность, если брать время как меру, безмерность течения, длительности, образует тем самым до и после. И до и после, поскольку мы и подходим к этому акту рассечения континуальной длительности, не имеющей содержания, подходим с точки зрения языка, то это высказывание и становится телом. То есть высказывание, как гештальт, который формируется, это и есть тело. Тело, которое мы видим и слышим. И видим и слышим мы то, что нам показано и о чем нам рассказано в высказывании. Не случайно Аристотель говорит «логос апофантикос». Логос апофантикос – это изъявительное высказывание апофантикос. Но важно апофантикос. Что значит апофантикос? Это значит «од», показывающее, калька славянская, изъявление. Явление – это «файнестай», отсюда феноменом, изъявление «од». «Ао» – «из од». Это явление «од». Так вот, изъявление, интересно, обратите внимание, это логос апофантикос. То есть мы даем явиться, мы изъявляем, то есть предъявляем, а явление это все-таки связано с файнестой, со зрением, мы даем увидеть с помощью слова. Таким образом, мы видим феномен тогда, когда мы его называем, когда мы его описываем, когда мы его произносим. То есть явление становится, когда оно представляет собой речевой гештальт. И именно в качестве речевого гештальта, как логос апофантикос, и существует вещь, находящаяся на периферии между сознанием и ничто. Таким образом, вещь есть ее имя. Плюс что-то еще. Да, плюс что? Ничто. То есть это плюс ничто. Вещь – это ее имя и ничто. Ну какое это ничто? Ничто, которое действительное ничто, которое действительно в этой вещи, как Гюле прос что-то, как прос он, то, как Гюле обращенное к сущему, то есть вступающее время, а не выпадающее за пределы времени, принятое во время, допущенное во время, вот это ничто, допущенное во время, и дополняется к логосу апофантикосу, к тому, что мы дали высказывание или выменили. Другое дело, что нас может смутить, что имя только одна часть, это имя существительное, имя прилагательное, это глагол, что нам или имя собственное, что, мол, когда мы называем вещь собственным именем, там, шарик, шарик, пойди сюда, на самом деле это мы и как бы конституируем шарик. Нет. Речь идет о том, что когда мы конституируем гештальт с помощью высказывания, мы конституируем его полным высказыванием. То есть вот под именем мы имеем в виду сложный многомерный гештальт, который сформировался ну, скажем, привлечение и того, что высказано, и того, о чем мы молчали. Шарик, шарик, пойди сюда. Это означает уже, что в шарика, как имя собаки, причем какой-то конкретной собаки, и находящейся здесь, а не там, под столом или в своей будке, и призывается она именно сюда и оттуда, и это то и другое уже обозначено, имеет свое место в гештальте того логоса апофантикос, которым мы оперируем, то есть тогда понятие об имени изменится. Вот и имя вещи – это не просто ее не таксономическое определение, а идентическая характеристика. Этот шарик принадлежит к категории овчарок, овчарки принадлежат к категории собак, и так вот как собаки – это волчьи – это часть четвероногих, ну и так далее, живородящих, и вот это таксономия. На самом деле мы определяем под шариком, под отдельной собакой, не только вот этот элемент, скажем, какое-то звено, особь внутри таксономических решеток. Мы еще, это только одна форма, одна ось названия, только это одна ось имени. Одновременно есть и иные аспекты этого имени. Это не шарик имя, а шарик, пойди сюда имя. То есть здесь есть и пойди, и сюда, и предшествующие, и последующие. Здесь отзвуки, отголоски, мелодии предшествующих гештальтов, предшествующих нот, предшествующих тел, выделенных предшествующими, и предвосхищение других тел и других событий внутри времени. То есть вот шарик, пойди сюда, это некий логос апофантикос, который является звеном в таком осмыслении лингвистическим сознанием огромного горизонта. И среди этого горизонта выделяется, среди этого глобального гештальта, в котором существует и память, и предвосхищение, как возможности других интенциональных актов, или как память о них, или как предвосхищение их. И каждый из этих интенциональных актов, то есть каких-то речей, предложений, высказываний, восприятий, молчаливого, например, вот мы скажем слух, шарик, иди сюда, а потом про себя. Что-то не идет, наверное, не голоден. Вот это одно мы сказали вслух, а другое мы сказали про себя. А третье мы так сказали, что даже не заметили. А четвертое что-то сказала в нас, не понимая, что она сказала еще про что-то свое. Все это составляет имя. Имя. Все это составляет событие. Все это составляет тело, как событие внутри времени. Соответственно, очень важно, что таким образом мир, физический мир, становится миром имен. Он состоит из слов, имен, вербальных гештальтов. И все эти гештальты объединены структурами логоса, который становится апофантикос, то есть логосом являющим, логосом изъявляющим, в том случае, когда речь, когда необходимо именно изъявить, предъявить какое-то тело, какое-то временное событие. Если нам не надо предъявлять его, то этот логос остается, логос имеется в виду мус, лучше, такое наэтическое пространство, он остается, но остается в неизъявительном состоянии, а в динамическом состоянии. Это просто некая наэтическая сила, несущая в себе возможность быть любой ситуации, любого поворота, быть высвеченной и превратиться в логос апофантикос, то есть в некоторое изъявительное высказывание. Но при этом обратите внимание, что структура интенционального акта в пределах ноэсиса, то есть в сфере, в плоскости, скажем так, сознания, в поле сознания, представляет собой незаконченный силлогизм, антимему. Антимема, то есть антимема, когда логическое помещено в тюмос, в некое эмоциональное, в область сердца, в область эмоций, в область промежуточную, в область, которая того, что Платон назвал колесницу души белым конем. Поэтому сфера сознания – это сфера неточного. Силлогизм и закон логики в структуре мышления становится приблизительным. Эта приблизительность, аппроксимативность и есть специфика риторики, потому что риторика говорит нам, но можно сказать о том же, о чем говорит логика, только искаженным образом. Что значит искаженным образом? Вот в этом смысле риторика, она находится на промежуточном состоянии между логикой, которая строго говорит силлогизмами, и вещами, которые располагаются на границе с ничто, которые все меньше и меньше похожи на логическое. То есть, чем ближе к стихии кинесиса, чем ближе к стихии другого, то, что Платон называет это самотождественное, вечное и другое, временное, то, что чем глубже нечто существует внутри потока движения, изменения кинесиса, тем менее применимы к этому нечто законы логики. Соответственно, к самому движению, к самому времени вообще ни один закон логики не применим, а там существует прямо обратная противоположность. Что же, какой роль выполняет риторика? Риторика в этом, в каком-то смысле, адаптирует законы логики, законы точности к тому беззаконию, которое представляет собой движение. Вечность – это закон, а движение – это беззаконие. Там нет закона, там все изменяется, там нет возможности одно отражаться с другим. Так вот, риторика замыкает их между собой. Именно риторика является переходом между движением и вечностью, между этим и другим, между бессодержательным и содержательным. Поэтому эта риторика и строится на эндемемах, то есть на таких высказываниях, которые напоминают логические силлогизмы, но они не полны, они искажены. Поэтому отсюда и все топосы, риторические фигуры, метонимия, синекдоха, антифраза, эвфемизм, ирония, метафора. Вот все эти фигуры, они на самом деле представляют собой некоторое нарушение строго логических законов. И каждый из этих отклонений от логического закона представляет собой особую ситуацию, особое наклонение логоса. То есть логос склоняется, логос вообще не преклонен, он жесткий и вертикальный. В риторике логос начинает склоняться. Риторика искажает содержание о том, что есть, потому что то, что есть, есть на самом деле то, что оно есть поистине, только там, где есть вечное. Там, где уже вечного нет, там уже наполовину есть, наполовину нет. Вот риторика и отражает в своих структурах, наполовину есть, наполовину нет. Наполовину это было только что здесь, а уже перелетело. Поэтому летящая стрела, конечно, покоится, но она не покоится одновременно. Она покоится в каждый конкретный момент, но каждый конкретный момент сдвигается по отношению к самому себя. Вот парадоксы Зенона Элейского, или как страна Геохил гоняется за ею получше черепахой, немножко догнать, потому что черепаха делает еще одно движение. Вот эти парадоксы классической Греции, Илиадской школы, они как раз поясняют соотношение этого изменения самого по себе и вечности самой по себе. Риторика служит инструментом, который смыкает их. Поэтому интенциональный акт можно рассмотреть как грамматическое высказывание, которое будет как бы адаптировать вечность ко времени, но оно будет и адаптировать время к вечности. Отсюда вот возможность и феноменологической редукции по Гуслю, и отсюда возможность анализа гештальта, то есть возможность грамматического анализа содержания интенционального акта с точки зрения, потому что содержание интенционального акта – это и есть вещь, которая изъята из времени и помещена на некую территорию, в которой ее свойства, этой вещи, которые вытянуты из потока изменений, на некоторое время сохраняются чуть дольше, не в том же состоянии, в котором она и была. То есть это шаг в сторону вечности. Риторическое имя вещи, название вещи, логос апофантикос, высказывание, ставшее событием. И есть тело, которое не то что вытянуто, но на шаг втянуто в структуру сознания, на один шаг. То есть это уже не сама вещь, которая продолжает изменяться. И там, где она была, на той пределе периферии, она уже в этот момент, пока делается шаг внутрь, она уже изменилась, это уже не она. Поэтому берется ее мгновенный момент. Момент вещи, как лингвистический гештальт, логос апофантикос, он отрывается от ее состояния, мгновенного состояния, и сама вещь идет дальше, более того, она исчезает. Летит дальше, это слишком сказано, она меняется. Эта вещь, которая была названа в момент произнесения высказывания, Вот в этой вещи больше нет. Потому что как только она названа, этот момент прошел, это одно микромгновение. Это не то, что не имеет времени. Это вечное, это мгновенное настоящее, которое вообще нет длительности. Вот то, что находится за пределами этого настоящего, и то, что было до его возникновения этого настоящего, того нет. Это просто чистая гюле. Гюле пусть и актуальная, но гюле. А вот поэтому на самом деле мы не можем сказать, что вот эта вещь летела и упала. На самом деле мы смотрим на вещь, если мы видим, что она летит, и если мы называем «о, летит», в этот момент летящая вещь и смыкается с вечностью. Если бы мы могли заглянуть на одно мгновение раньше, на одно мгновение позже этого высказывания, этого «Локос апофантикос», «птица летит», то мы бы увидели не просто другое местоположение птицы, а как ни парадоксально, мы не видели бы ничего. Потому что летящая птица – это летящая птица только сейчас, в этом моменте. Это момент летящей птицы. Ее тело создается вместе с этим полетом, вместе с этим моментом. И именно это и есть летящая птица. Это и есть словесный гештальт, как только он назван вслух или про себя, как только он зафиксирован как лингвистическое имя, вот в этот момент это и событие, и тело одновременно, и настоящее. А что было до и после, этого нет. Там могло быть все что угодно. Птица могла взмыть, птица могла рухнуть в следующее мгновение. Совершенно ничего не значит, если мы видим, что она летит горизонтально. Это абсолютно значит, что до этого она летела так же. Или до этого, после этого она летит так же. Сверху срывается орел и уносит ее в следующее мгновение. Это мгновение, которого нету, которое может быть точно с такой же равной степенью, если бы и что птица полетит дальше, как она летит сейчас. Никто не может сказать, что одно падение или нападение орла или резкое взмывание, что этого не было или не может быть. Потому что есть только один момент. Этот момент и есть тело. Тело, которое мы изучаем на внешнем пределе, которое мы называем «птица летит». Эта птица летит. Это и есть вот это высказывание, есть гештальт этой птицы, это и есть ее логос апофантикос, есть ее имя. Вот это очень важный момент, что на самом деле тело есть высказывание, тело есть, ну, не, это гештальт, созданный с помощью речи, с помощью рема, с помощью интенционального акта, как акта речевого. Поэтому называние, придание вещам имен – это значит творение этих вещей. Вещей без имен не может существовать. То есть это не вещи. Их нету. То, чего нет имени, то не находится в сознании. То, что не находится в сознании, то находится в ничто. Поэтому в сознании находится все, что может быть чем-то. Соответственно, когда Адам называет вещи, он их творит тем самым. То есть он их творит из своего сознания. Просто это сознание и конституирует эти вещи путем интенционального акта Адама. И это творение вещей через передание имен – это то, что длится до сих пор. Адам не только на какое-то время получил право такие называть вещи именами, но и творить их тем самым. Но это его свойства. Когда мы говорим, когда мы осуществляем речевой акт, мы творим те вещи, о которых мы говорим, мы их творим. И это есть тела этих вещей. Не просто именно, а тела. Тело – это событие во времени, которое происходит из вторжения сознания в сферу бессодержательной, бессмысленной, не имеющей никакой ориентации длительности. У длительности нет до и после, нет будущего и прошлого. А у нее нет содержания. И содержание и до, и после приносится актом сознания. То, что осознается, то и конституирует время, дает ей меру. И став мерой этой чистой длительности, у которой нет ни содержания, ни ориентации, все является содержанием, как то, что мы видим в этот момент, и ориентацией, что было до этого, что будет после. Поэтому все эти структуры, они находятся внутри языкового сознания. Сознание есть язык. Мышление не обязательно язык. Мышление может иметь свои собственные математические или логические законы. А вот когда эти логические законы приходят к сознанию, они становятся языком. Но они утрачивают тем самым точность. То есть риторика не имеет точности логики, и это не точность, есть точность риторики, есть истинность риторики. Если риторика будет претендовать на точность, она на точность такой же, как претендует логика, она перестанет быть точной. Это, кстати, Брентан и хотел сказать, когда он говорил о точности психогнозии, то есть о точности изучения актов сознания и ментальных актов и сферы ментального с точки зрения эмпирической. Вот это эмпиричность сознания, которая и есть точность неточного. Потому что нелогичнее применение абстрактной логики, которая к этому не имеет отношения к сознанию, и тем более она не имеет отношения к вещам мира, которые еще дальше от логики, чем самого сознания. То есть они находятся на периферии сознания. И, соответственно, поэтому точность сознания – это не точность логики. Более того, наличие в сознании энтимемы, а не силлогизма, и есть специфика точности риторики. Все риторическое, оно точно через свою неточность по отношению к логике. И вот в этом есть истина сознания. И еще один очень интересный момент. Вот здесь самое время вспомнить о том, как Платон называет элементы. То есть элементы – огонь, воздух, вода и земля, из которых состоят вещи. Нам кажется, что вот эти элементы представляют собой, как Платон в теме описывает, разные состояния хоры, то есть кормилицы, ну, аналог некой пространственности, скажем так, некой окрестности, которые, вот эта окрестность, мать-кормилица, она пламенеет, она воздуховеет, она течет, водянеет, и она земленеет. Вот это субстанция. И мы сразу же, как читая строки Платона, мы видим какую-то пластическую субстанцию, типа глины, земли, что-то такое, которое там становится более прозрачной. То есть, и мы видим в этом вещество, которое как бы в пределе даст нам бюле, некую древесину. То есть мы скажем, вот это древесина, только горячая древесина, шумящая ветви дерева, или там вода, омывающие корни, и земля, в которую эти корни ходят. То есть аристотельская имажерия воображения дерева, древесины, она как раз эти четыре стихии как бы тоже приводят к действию. Представим себе дерево, его корни, которые питаются водой, ветер и вот сожженное дерево во время лесного пожара. Все стихии присутствуют. Вот, конечно, это более такой живой образ, чем просто разные какие-то разные уровни пластического материала. Но все-таки мы мыслим что-то, скажем, вне языковое, согласитесь. То есть какие-то образы, которые, когда мы говорим о стихиях. Но обратите внимание на греческое слово «стоихеен». Стоихеен, то есть стихи, то, что мы говорим, стихи или элементы, стоихеен. Это на самом деле означает буквы. Вот очень любопытно, что на самом деле огонь – это буква. Вода, воздух и земля – это буквы. То есть это элементы речевого высказывания. И именно то, что это буквы, а не звуки, это еще важнее, потому что здесь логос апофонтикос, то есть логос, который дает увидеть, он открывает полностью свое содержание. То есть стихии, а это то, из чего созданы вещи, есть не что иное, как написанные буквы. То есть мир состоит из элементов текста. Мир – это слово, скажем, слишком много. Гештальт, образ, который мы видим, состоит из букв и звуков, из янтр и мантр, как говорят индусы, то есть из неких звуковых и визуальных гештальтов или феноменов, или неких явлений, которые сцеплены между собой в некоторую единую цельную картину. И эта картина есть высказывание. Но мы только что видели, что гештальт с точки зрения риторической физики есть своего рода тело, что тело имеет языковую лингвистическую природу. Тело, как событие, выхваченное из потока движения, или становление, это тело как момент, это с одной стороны событие с точки зрения временной, а с другой стороны это высказывание. То есть высказывание события и тела – это об одном и том же. Это об одном и том же, что мы можем взять и немного вынести из потока становления, когда мы начнем проделывать фенологическую редукцию, то есть движение от содержания интенционального акта к самому содержанию акта, ну и потом к дополнению его в структуре феноменологии самого этого акта, вплоть до оперцепции направлений активного интеллекта. Что я хочу сказать, что высказывание тела и события – это об одном и том же, это и есть содержание интенционального акта. Но если это высказывание, да, при этом обратите внимание, что Брентано всегда подчеркивает содержание интенционального акта, форштельнг или гештальт, как такой наиболее, как фигуральный момент Гуссерля, это нечто единое, да, поэтому мы говорим об одном содержании интенционального акта, но это никогда не простое, это очень важно, то есть это сложное, это единое и сложное, но таким же единым и сложным является тело, и таким же единым и сложным является высказывание. Единым и комплексным. Единым и непростым. И вот это единство тела. Единым является и тоже сложным является событие. Событие во времени. Так вот, это единство события, единство тела, единство высказывания и также комплексность тела, комплексность высказывания и комплексность тела и события, все это формирует некий один языковый, физический, телесный, временной момент. Или одно и то же сущее. Вот это сущее, это есть тело, это есть высказывание об этом теле, и это есть момент времени вырванный, зафиксированный установление. В каком-то смысле можно сказать, что это концепт. Но когда мы говорим «концепт», мы сразу предполагаем, что мы уже как-то захватили, у нас немецкое «бегри», что мы схватили, именно сцапали то, о чем мы говорим, сущее. И тем самым мы его куда-то уже присвоили, потому что «беграйфом» это схватывает, чтобы было «моё». Но это как раз может быть и ложная операция. Поэтому прежде чем схватывать, прежде чем поднимать это, прежде чем превращать это нечто, это единство события, тела и высказывания, прежде чем принимать это в понять, за понятие, то есть поднимать, понять это поять, то есть подобрать. Прежде чем подбирать это, вот в этом и смысл феноменологии. Давайте мы вот как бы просто обратим на это внимание, просто вытянемся в этом направлении. Давайте замрем, глядя на события, тело и высказывание, замрем по отношению к нему. Давайте с этим познакомимся. Прежде чем хватать, то есть схватывать, то есть бегать, превращать это в понятие, поднимать это, прежде чем поднимать, и сразу брать себе. То есть как будто мы взяли или сорвали гриб, или там, нашли ягоду, ее отправили в корзинку. Давайте прежде чем вот отрывать это от мира, от этого мира единого гештальта, давайте мы сохраним это там, где это есть. Например, не будем вырывать птицу от воздуха, от как летящую птицу, от фрагмента тучи, которую мы видим, или дерева, вершины дерева, которые попадают в наше сознание. А давайте мы их вместе, вот вместе просто зафиксируем, и название «птица летит» или высказывание на наших языках, смотрите, на каких языках это можно сказать, «птица летит над лесом», например, «птица летит по небу» в этот момент. Вот давайте мы зафиксируем высказывание, картину, момент и временное событие этого полета, предоставим вот возможность побыть в этом состоянии, но только замершее. Это как будто вот мы делаем некоторую ментальную фотографию, но не фотографию как отчуждение, как образ, как картину, чтобы придать ему вечное значение. Давайте просто попытаемся схватить этот фигуральный момент как таковой во всем его объеме, не пытаюсь это освоить и вырвать какие-то элементы, что-то вывести, что-то обтесать, что-то, а именно вдуматься и пожить с этим, прожить это, вот дикторское выражение, прожить этот фигуральный момент, этот гештальт, прожить. И тогда мы можем в нем постепенно выделять элементы. И эти элементы, как раз стихии, будут представлять собой буквы, слога, составляющие этот гештальт. То есть мы разберем это тело на его составляющие, например, на органы, на определенные представления. Мы разберем это высказывание на буквы и разберем это мгновение на связи с другими временами. Например, представив себе условно, фиготательно, предшествующие фазы полета той же птицы, ее принадлежность к таксономии. То есть мы сделаем такой массированный анализ этого тела как состоящего из стихий, то есть из букв. Отсюда возникает очень интересная идея, потому что в древности, когда речь заходила о атомистском учении Левкипа, Демокрита и Эпикура, древние греки говорили, вообще-то Демокрит и Левкип, его учитель, многие оспариваются, что он и Левкип, потому что от него ничего не осталось, просто есть свидетельство о том, что был такой Левкип, он тоже учил об атомах до Демокрита, что они взяли атомисты, взяли это у финикийцев, а финикийцы, в свою очередь, учили о том, что мир состоит из букв. Это мы находим в иудейской Кабале уже гораздо позже, в Захаре, и даже чуть раньше, чем Захар, в Сефере Цера, в самые ранние Кабале представления о том, что Бог создал мир из букв, и из этих букв и состоят духовные миры и физические миры. Поэтому, чтобы привести вещь мира к своей парадигме, к своему алгоритму, необходимо расшифровать, прочитать это тело как буквы. В них и есть в каждой вещи записанные божественные имена. И более того, из этих имен вещи состоят. Интересно, что это учение даже в тот же период, даже чуть где-то еще до Захара, до появления Захара в Хироне и в Жероне, и в Южной Франции, и в Северной Испании, исламский мистик Ибн Араби говорил об именах Бога, из которых состоят вещи, которые зажигаются присутствием Бога, как черные тучи, когда молния бьет изнутри нее, они рассыпаются и превращаются в мир. Вот эти имена Бога. Кстати, трактат Дионисия Ариапагита, такого православно-христианского неоплатоника, о божественных именах очень созвучно к этому. И, собственно, Платон подводит к этому, что из имен неоплатоники, из имен создается мир. И вот из имен создается мир, с точки зрения такой феноменологии аристотелевской, не забегая в теорию, не обращаясь к теории идеи и теории архетипа Платона, можно сказать, что эти буквы или эти стихии, они берутся из языка, то есть из сознания. Иными словами, вещи мира написаны на языке сознания. И поэтому и здесь тогда, кстати, если вспомнить эту идею происхождения учения об атомах от финикийцев, и где на месте атома стояли буквы, мы можем сказать, что Демокрит просто принципиально исказил представление об этой вполне правомочной идее некого буквенного атомизма. Потому что он присвоил вот этим буквам некое автономное бытие, бытие атомов, неделимых, которые, в принципе, воспроизвели нас на внешнем пределе сознания свойства божественного самотождества. Атомы тождественны самим себе, а нетождественность их самим себе воплощается в пустоте. Тем самым вот эти приписывания этих свойств вечности, вещам, которые находятся на пределах, на пределе сознания, наоборот, сбрасывает эти вещи в сторону метафизики естественной установки и предпосылки для материализма. Но возможно, что это искажение, атомизм, в свою очередь, это не просто такая чистая темная галлюцинация и провал сознания, каким он кажется, как любой материализм, просто такое ощущение, что человек выжил из ума и, как бы сказать, смешно. Лакан говорил о Ньютоне, но попытался дойти до конца реального. Вот, то есть человек, который невменяем и впадает в сферу нигилизма, будучи засосанным этой тьмой, просто абсолютной тьмой, ничто, такое случается. Но интересно, что если мы учтем эту легенду о том, что атомисты разбили свое сознание на основе пеникийского учения, то, что мир состоит из букв, то мы уже подходим не к атомизму, мы подходим к правильной совершенно риторической физике, которая предлагает изучать физический предмет как надпись, то есть как имя, как высказывание, как определенный гештальт. И каждый элемент этого гештальта, объемного тела или там, плоской картины, это уже не принципиально, следует рассматривать как надпись, как буква. То есть человек, человеческое тело, это тоже надпись, но это самое простое, что можно себе представить. И разные органы наши, это есть разные буквы. И существуют самые разнообразные алфавиты, естественно, для этой записи. И в зависимости от того, каким языком мы пользуемся, древнееврейским, греческим, санскритом, или арамейским, или египетскими иероглифами, или китайскими иероглифами, в зависимости от этого и будут дешифровываться определенные тела, камни, и даже процессы, огонь, воздух, вода. То есть сами стихии в этом случае, те, которых мы представляем, когда говорим об огне, воздухе, воде и земле, окажутся просто такими рядами, если мы подумаем о чистой земле, рядами одной и той же буквы. На самом деле, если это стихия, то это знак, то это буква. То есть вот, когда мы представляем, Земля – это, ну, условно, развертывание там, бесконечного числа D. Это вот вся Земля, это наша планета состоит из букв, условно, D, отсюда Деметра, или Земля, или Z, или D, или Terra, если латинское. То есть вот, на самом деле, это уже более сложные постановки. То есть, с другой стороны, тогда стихии Земли, воды и воздуха, если мы хотим представить их в большом количестве, мы просто умножаем эту букву или этот звук на какой-то большой, много раз берем. То есть тогда получится чистая вода или там чистая земля, если много раз повторенная буква стихии Земли. А так Платон-то имеет в виду, что и земля, и вода, и воздух – это такие маленькие-маленькие фигурки, которые на самом деле не представляют собой огонь. Огонь состоит из этих фигурок, вода состоит из этих фигурок, земля состоит из этих фигурок, воздух состоит из этих фигурок. Но сами эти фигурки, они маленькие, то есть это буковки, определенные маленькие буковки, которые действенны, которые могут, как говорит Платон, например, эти острые пирамидки огня могут прокалывать кожу и так далее. Таким образом, мы живем в мире, состоящем из букв и звуков. И эти стихии, сами, когда мы говорим слово «стихия», мы можем с таким же успехом понять, если мы греки, то «вихеем», что мы говорим о буквах. И, конечно, дальше ученые направления сужают наше представление об этих буквах. Но скажи простолюдину в эпоху Платона о том, что все состоит из стихии, он может подумать, что вот, умный человек, мудрец, говорит ему о том, что все состоит из букв, потому что «стоихеем» — это букв. И он начинает чертить какие-то буквы и спрашивает, правильно я понял, что воздух – это там буква А, например, или буква Э. Соответственно, таким образом, например, дешифровка закона движения или веса какой-то вещи тоже будет представлять собой некую лингвистическую процедуру. То есть говорить о скорости, об ускорении, о тяжести, о притяжении, о преграде, о топологии. Все можно, и мы так и делаем, с помощью языка. Ведь на самом деле, когда мы описываем те или иные процессы, физические процессы, мы делаем это с помощью языка. Когда мы привлекаем формулы, вот смотрите, вот в чем опасность. Мы обращаемся к сфере, которая связана с вечностью, потому что дважды два – четыре – это не зависит от нашего сознания. То есть это не смутный объект желания 2×2=4, но трудно представить себе, что мы вот хотим 2×2=4, или что, например, это красиво 2×2=4, или что это справедливо 2×2=4, или что 2×2=4 это доблестно, что это героическое. Нет, 2×2=4 это не все, не это, это божественно. Просто вот что бы то ни было, 2×2=4, просто это ни от чего нет, не зависит от работы сознания. Просто, в принципе, 2×2=4 будет и без всякого сознания, они и будут сами. Это просто некая божественная формула, и надо очень осторожно вот эти операции с цифрами, потому что эти числа – это боги. Это просто это некие формы богов. И если мы будем легко с ними обращаться там, в суе, говорить, ну ладно, там 3-1, 2 какой-нибудь, ну понимаете, вот такая операция, из-за такой операции может рухнуть вечность. 3-1. Ну, разве нужно из 3 посчитать? 1. Ну, в своем уме. Вот. Если бы мы отдавали себе отчет, насколько опасна математика, насколько опасны операции с вот такими божественными инстанциями, мирами, то мы были бы очень осторожны. Это гораздо лучше, гораздо честнее, гораздо точнее говорить о, например, говорить об огне, раскладывая это именно О, Г, О, Н, рассуждать о мягком знаке, его значении для огня, что здесь больше жжется, Г или О, а мягкий знак, можно ли им пожертвовать в слове Агни, например, или Игнис, там нет мягкого знака, мягкий знак, кстати, это и краткое ело в старославянском. То есть вот гораздо чем начинать измерять температуру тела, потому что там ли является цифра, там является формула, там ли является претензия на математическую точность, там мы начинаем придавать материальным предметам статус неких божественных сущностей. Потому что с точки зрения полноты картины, истинного устройства мира в духе феноменологии и в духе исправления научных дисциплин, эти формулы вычисления, вот эти математические, геометрические и логические процедуры, они неприменимы к вещам за пределом божественной вечности. Как только мы выходим за эти пределы, мы должны менять регистр, менять язык, от логического переходить к риторическому. И когда мы доходим до самой внешней стороны риторического, то здесь мы как раз имеем дело с предметами, которые распадаются на части, которые являются определенными, что ли, минимальными инфериорными элементами функциональных актов, как буквы. То есть в каком-то смысле можно сказать, что буквы или звуки, точнее фонемы у модели Кобсона и Аристотеля являются такими аналогами, но легитимными, применимыми аналогами атомов. То есть наоборот, атомы Демокрита – это перверсия букв и стихий языка, стихии, то есть букв языка, которые являются, ну, можно сказать, тем, что Майнунг в феноменологии называет инфериорными содержаниями интенциональных актов. То есть человек, конституирующий логос апофонтикос, то есть свое высказывание, он в этом высказывании включает, в гештальт высказывания очень много фонем, много или мало, какие-то фонемы, какие-то более среднего класса звуковые и языковые конструкции, то есть молекулы определенные, из которых строятся постепенно из этих вот языковые молекулы. Это все как раз можно на такие языковые молекулы и разлагается тело. Разлагается так, чтобы только не утратить его цельность. Вот это тоже очень важно, что гештальт – это цельность. И высказывание точно так же цельное, как тело. Если мы возьмем тело вторую группу, назад мы его не представим. Не представим. Если мы выбросим из высказывания что-то, это будет уже просто другое высказывание. Оно не будет высказывать и давать нам понять, изъявлять нам апофонтикос то, что должно быть. это уже не изъявление, это уже нечто иное. Поэтому с предложениями, с фразами, с высказываниями надо относиться, к ним надо относиться так же деликатно, как к событию или к телу. И обращаться с ними надо, соответственно, с вниманием. Высказывание – это некое живое существо, это некий младенец, младенец, возникший во времени, это некая сущность, живая сущность, это гештальт в полном смысле слова. Мы можем пытаться разглядеть в нем вот эти аналогичные такие вот атомом языковые элементы, то есть буквы с той хеей, мы можем разглядеть маленький огонек. Кстати, интересно, что в некоторых традициях огню соответствовал указательный палец и латинская буква «и», вот эта черта. Таким образом, это, если угодно, огонь. Мы можем увидеть огонь в пальце, мы можем увидеть палец в дереве, и, соответственно, мы можем увидеть огонь таким образом в разных, и услышать можем огонь, если соотнести его с буквой «и», как с таким особым, кстати, тоже интересно, что буква «и», она является уникальной, она является с точки зрения вот просто физиологии звука средней между «а», произносимой с открытым ртом, и «м», произносимая с закрытым ртом, «и», предположим, ровно посередине. На самом деле, и даже вот этот простой вокальный фонетический, даже не фонемический, а просто фонетический звуковой символизм уже может быть рассмотрен как элементы, из чего состоит тело, потому что тело состоит из букв с той хеем. Когда мы говорим, что тело состоит из элементов, из вещей, из стихий, мы правы. Но точно так же мы правы, когда мы говорим, что тело состоит из букв. Вот это двойная логика. И еще когда мы говорим, что тело состоит из времени, это тоже верно, потому что и время, в свою очередь, вернее, не время само по себе, а событие, которое состоит из времени, оно на самом деле в данном случае тоже право. Это тоже определенный гештальт. И когда мы сочетаем это вместе, мы не получаем понятия, мы еще не можем это схватить и забрать, но мы получаем тот гештальт, который требует именно проживания, в том числе и лингвистического проживания. То есть, когда мы видим птицу, летящую над лесом, эта птица, летящая над лесом, это эрлебнис, это некий акт сознания, который конституирует и нас в том числе. Он конституирует, вот почему важно, быть может, вообще не спешить с концептами. На этом Хайдеггер настаивал. Не спешите с концептами, поживите в мире слов, говорил Хайдеггер. Вот вы, когда хотите забрать эту птицу себе, подстрелить, окольцевать, проследить, измерить ее вес, посмотреть скорость, с которой она летит, вы хотите ее превратить в концепт, вы хотите схватить, вы хотите ее куда-то зацементировать в мертвую, ненаучную, антинаучную, вы хотите встроить эту птицу в то, что называется Natürliche Einstellung, в естественную установку, в некую метафизику, там, где она как раз совершенно неуместна. Метафизика уместна там, где вы считаете или рассматриваете синусоиду как движение по кругу, представляете движением по поступательное. Как замечательно. Вот с этим и занимаются эти объекты. Это для настоящей теологии науки. Но оставьте птицу в покое. Даже если что-то в ее полете напоминает или синусоиду, или прямую, или кривую, или что-то еще из такого набора божественных понятий, ну и замечательно. Это риторическая птица, ее движение риторическое, движение не по прямой, не по кривой. Это типа по прямой, типа по кривой. Это всегда риторическое движение. И состоит эта птица из звуков, из слов, из цветов, из стихий, которые надо в ней увидеть, и из звука времени, потому что время тоже и представляет собой музыкальное явление, которое звучит. Птица, летящая над лесом, это событие. Событие, которое существует для того, кто это является его свидетелем. Но если на самом деле нет свидетеля этого события, то, возможно, этого события и нет. Нет той инстанции, которая регистрировала бы все подряд. Вот почему искусственный интеллект невозможен, или, вернее, почему он возможен, но это будет уже не человеческий, не интеллект на самом деле, потому что интенциональность – это свойство именно связи сознания с активным интеллектом. А искусственный интеллект способен воспроизвести лишь формальные процедуры этого пассивного интеллекта. И поэтому чего не хватает искусственного интеллекта? И скорости может хватать, и памяти может хватать, и быстродействия, и на новых квантовых процессорах оно может работать быстрее. Ему все хватает, кроме одного. Ему не хватает интенциональности. Искусственный интеллект регистрирует все подряд. Он не может зарегистрировать птицу, летящую над лесом, только. Он обязательно прорегистрирует еще там, движение джипа по дороге. Это потому, что искусственный интеллект, он регистрирует все подряд. Он не понимает, что является гештальтом. Он не способен проживать то, на что он обращает внимание. Поэтому он ничего не конституирует, кроме пассивных, таких мертвых и чисто потенциальных силовых фаштеллингов. Но это тоже не настоящие фаштеллинги. Поэтому искусственный интеллект возможен там только в рамках естественной установки. Искусственный интеллект – это некое метафизическое обобщение законов естественной установки, которая есть чистая ложь, и, например, такое вот как бы инженерное решение для придания Дасману хайдеггерскому и какого-то финального воплощения. Вот это я об этом сегодня хотел поговорить, и, может быть, еще одну тему затронуть кратко относительно того, чем является еще один черный язык, язык бессознательного, открытый Фрейдом, особенно так тщательно изученный Лаканом. Более того, Лакан всю риторику, весь язык сводит именно к анейро-риторике. То есть, с его точки зрения, бессознательное и есть язык. Это, конечно, такая вещь весьма специфическая идея, но, конечно, с помощью вот этого языка сновидений тоже можно описать физический мир. И видение сна или сюрреалистические образы и картины более точно соответствуют действительности, чем физико-математические или ньютоновские формулы. Потому что наша наука находится за пределом здравого смысла, за пределом сознания. Она строит искусственные онтологии, искусственные аппараты, которые двигаются непонятно куда, с огромной скоростью, несут неизвестно кого, неизвестно куда, позволяют неизвестно кому говорить, неизвестно с кем, неизвестно о чем. И вот за пределом, легко заговорить, но упрощает ничтожеством их ничтожное существование. То есть это действительно наука, обращенная для атомов, на пользу атомов. Все для атомов, ничего кроме атомов. Все для человека, ничего помимо человека. Вот это современная наука приравнивает человека к атому и как бы низводит его к этому статусу. Но, несмотря на то, что язык сновидения, это очень напоминает язык ада, или язык шимпанзе, язык язык такого черного коня, не белого коня, язык эпитемемы, даже эти буквы сновидений, даже эти такие темные гештальты, строящиеся по законам фердихтунг и фершибунг, потому что это две главные фигуры, из которых строятся высказывания, аналитические высказывания по Фрейду, то, что Лакан называет метафорой метонимии, даже подобного рода такие темные риторические фигуры и то точнее описывают физический мир. То есть даже если мы будем говорить о том, что совсем адский алфавит мы будем использовать для дешифровки физических законов, все равно этот адский огонь, адский лед, адские ветра, адская вонь и адская гниющая земля и то своими стихиями, своими искаженными буквами, такими усаженными и украшенными кровью, гнилью, тленом и черепами, и то вот этот кладбищенский язык таких индийских акхори, и то будет более верным, более справедливым для описания физических законов, нежели язык современной науки. Поэтому на самом деле, конечно, не стоит как бы радоваться тому, что вот эти карты ада, открытые Фрейдом и Лаканом, предъявленными внутри бессознательного и обнаружили как еще один язык, такой некое подполье языка, такое подсознание, что находится под сознанием. Но все равно то, что находится под сознанием, еще не находится вне сознания. То есть это последняя степень, если угодно, адекватности. То есть перевести как бы мир на язык черной риторики фрейдизма, это все-таки еще сохраняться, пусть уже совсем с таким замутненным, в инфернальном, таком гадостном и гадостном, от имени гадос, бога подземного мира, в таком гадостном языке, все равно просвечивают элементы более адекватной дешифровки вещей. Там тоже есть события, они в аду редки, только там одно событие по-настоящему в аду произошло за всю его историю, это когда туда спустился Христос и вывел праотцев из ада. А все остальное это было одно и то же. Чистая длительность, на самом деле. Но даже в этом чистой длительности может произойти событие, может появиться среди теней, может появиться что-то больше похожее на тело. И, например, Геракл, который спустился в ад, или Орфей, пришедший туда за Эвридикой. То есть и в аду могут появиться тела, могут совершиться события, и в аду есть язык. Этот информальный язык, он очень близкий к языку сновидений. Поэтому и там есть некоторая возможность риторической физики. Пусть это черная физика, физика черной магии, кстати, и прочитанные наоборот заклинания, но они хоть какой-то действительности такой темной и фрагментарной на периферии сознания соответствуют. В то время, когда современная наука строит свои модели за пределами этой действительности, поэтому она не верна совсем ни в чем. Ну вот я, собственно, хотел посвятить эту беседу, эти размышления о феноменологии Аристотеля именно тому, как тела складываются из слов, и то, как они на эти слова раскладываются, и как, в свою очередь, слова раскладываются на стихии, а стихии есть буквы. Вот эта лингвистическая онтология или онтология языка имеет колоссальное значение, на мой взгляд, для исправления науки. Поэтому, кстати, из этого вытекает значение поэзии. На самом деле мир существует для того, чтобы его воспеть, для того, чтобы его восславить, для того, чтобы сложить о нем поэтическое произведение. И мы будем знать этот мир, если мы будем знать, читать, запоминать, повторять стихи, созданные в его честь. Вот смотрите, например, строчка, одна строчка из Калимаха. «Нимфы плачут, когда опадает листва». Как много это говорит нам об осени, как много говорит нам о старости, как много нам говорит о женском начале, как много, сколько информации мы получили об анатомии женщины, когда мы прослушали эту замечательную строчку. «Нимфы плачут, когда опадает листва». Вот это и есть ключ к телесности, это и есть ключ ко времени, это и есть ключ, то есть к событиям, это и есть ключ к стихиям. Листва падают, нимфы, живущие в воде, плачут. Осень – это период, приближающий нас к холоду, к смерти и к земле. И вот мы видим воду, которая еще не замерзла в земле, в зиме, и не стала твердой землей, и она уже понимает неизбежность этого подхода. Так приходит пожилой возраст, он приходит со слезами. Иногда старики плачут просто потому, что пришло время плача. Они не плачут, потому что они вспоминают, как было раньше хорошо, как они раньше пили, ели, гуляли, или своих бросивших их детей, внуков. Они не плачут о своей забытости. Они плачут, как нимф, они плачут, потому что опадает листва. И они проживают эту падающую листву как фундаментальный физический закон. В этом больше физики, в этом больше химии, в этом больше биологии, в этом больше генетики, чем в огромных разгоняющих бессмысленные частицы коллайдерах. Вот посмотрите, как много вкладывается усилий, как люди застывают, открыв рот у телевизора, разогнали или не разогнали фотон в швейцарском коллайдере. Какая-то бессмысленная вещь. Гоняют маленькую несуществующую вещь, пылинку. Там все думают, что откроют какую-то черную дыру. Одна галлюцинация темная надвигается на другую, сдвигает ее, привлекает внимание абсолютно миллиардов дегенератов к экрану, следить за тем, что они не понимают, что им абсолютно чуждо. И вот на самом деле и все больше, и дальше, с каждым коллайдером, с каждым объявлением, что английские ученые изобрели свойства против чумы, или чуму против свойства, или лекарства против свиного гриппа, или свинью против лекарства. Но в любом случае они что-то изобрели, это так важно. Вот, и чем больше мы это слушаем, тем меньше мы знаем о физике, тем меньше мы знаем о науке. И тем дальше от нас книга стихов Калинаха «Нимфы плачут», когда падает листва, тем меньше мы понимаем о мире, о вещах, тем меньше мы проживаем. Вот это на самом деле, именно поэтому физика, настоящая физика может быть поэзией. А для того, чтобы изучить объекты мира, космического мира, в котором мы живем, необходимо уметь читать, понимать, интерпретировать, разъединять и снова соединять стихи. Поэтому в данном случае именно это от нас хочет нус поэтикос, творящий активный разум. Check.